Архивы императора Петра хранились неразобранными в подвале дворца в течение полувека. Их открыла лишь императрица Екатерина II, когда большая часть папок, включая копию истории болезни государя, сгнила безвозвратно, превратившись в тлен, тайну. Екатерина I, вдова государя, внезапно умерла, 43-летней, через 2 года после трагической смерти ее великого мужа. В результате дворцовых интриг на престол пришел Петр II, сын казненного Алексея, помолвленный с дочерью сиятельного князя Минхерца, выученика и верного слуги императора. Внезапно погибла юная совсем любимица Петра, принцесса Анна. Возобладала боярская партия консерваторов долгоруких. Князя Меншикова, отца новой российской государыни, отправили в ссылку. Столица была перенесена в Москву. Сподвижников Петра подвергли опале. В скорости от загадочной болезни скончался новый государь, мальчик еще. Ночь опустилась над Россией, и смута.